Анна Ахматова «Был блаженной моей колыбелью». Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. «Был блаженной моей колыбелью темный город у грозной реки и торжественной брачной постелью, над которой держали венки молодые твои серафимы. Город, горькой любовью любимый, с аллеей умолений моих был ты строгий, спокойный, туманный. Там впервые предстал мне жених, указавший мой путь осиянный, и печальная муза моя, как слепую, водила меня». 1914. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии. Конец первой части сборника «Белая стая» Анны Андреевны Ахматовой.